пишешь мне письма в своей голове, но только мысленно ночью. Я снова без спроса в твоей темноте, туда без визы я срочно лечу. Но только не надо искать меня нежным взглядом. Твое спасение – моя награда. Небо немедленно, небо немедленно видит тебя, знать, что ты в порядке. Небо немедленно, небо немедленно спеть, что осталось тетрадки. На той любовь, на той любовь, на той любовь. На той любовь, на той любовь, на той любовь. По улицам снежным идешь не домой, куда-то от судьбы точно. Чернила с тоской, но узнаю в каждой.